Глава 4. К тому моменту, когда в его покоях появился командир императорских гвардейцев, Джек успел проснуться, принять ванну, побриться, заказать завтрак, а также во всех подробностях рассмотреть окрестности дворца. Было скучно, но думать о предстоящей поездке ему все равно не хотелось. Сегодня все мысли аристократа крутились вокруг дорвавшейся до власти любовницы. Несмотря на то, что он давно знал о расчетливой натуре леди Мирты, ее поступок стал чрезвычайно неожиданным и от этого еще более чувствительным. Таким, после которого... «Войдите!» Услышав стук в дверь, он прервал тяжкие думы и отправился встречать посетителя. «Лорд Южный, приятного дня!» «И вам того же, лорд Тень!» Гвардеец вежливо кивнул, а затем прошел в гостиную. «Нам нужно поговорить». «Разумеется», — капитан махнул рукой, приглашая гостя занять место за столом. «Надеюсь, вы составите мне компанию». «Буду рад. Но сначала я хочу принести вам свои извинения. К сожалению, у меня не было выбора». «Забудьте, лорд». Джека взял бутылку и начал разливать по бокалам розовое вино. «Мы оба отлично все понимаем». «Это так. Благодарю». Капитан положил себе на тарелку кусок закопченного угря, после чего снова взглянул на собеседника. «Так о чем конкретно вы хотели со мной поговорить?» Лорд Южный некоторое время смотрел в свой бокал, а потом криво усмехнулся. «Вчера я отправился к императору». «И?» Джека замер, не донеся вилку с кусочком рыбы до рта. «Это была его идея?» «Конечно же нет!» Гость сделал маленький глоток и одобрительно кивнул. «Хорошее вино!» «Так вот, императору нужно, чтобы вы добрались до Чернолесья. Нужно, чтобы вы организовали там посольство. Нужно, чтобы придуманный им план работал. Но совершенно не нужно, чтобы вы сидели здесь, под охраной». «Понятно. А в итоге?» «Здесь начинается самое неприятное для вас. Отменять приказы своей жены он не собирается. По его мнению, это плохо скажется на ее статусе, чего допускать нельзя». Гвардеец взял украшенный зеленью кусочек паштета и начал осматриваться в поисках хлеба. Джек без слов пододвинул к нему закрытую серебряную коробку. «Спасибо. Это мода срединников? Никак не привыкну к их сервировке». «Да, небольшой подарок от посла Керрона». «Вы расскажете что-нибудь еще?» «Конечно. Если говорить в общем, то император не одобряет случившееся и будет следить за тем, чтобы ситуация не повторилась. Но вам придется остаться здесь еще на 2 или 3 дня». «Вы сейчас говорите от его имени или от своего?» «Передаю своими словами услышанное, лорд Тень. Император дал понять, что я могу рассказать вам о нашем с ним разговоре». Капитану стало чуть-чуть спокойнее. Знать, что все происходящее является обычной местью, разозленной им по неосторожности женщины. «А что будет с искрами?» Гвардеец вздохнул и отложил в сторону десертный нож. Поморщился. «Ничего особенно ужасного. Но в собранных вами бумагах нашлось столько!» Джека едва не поперхнулся и протестующе выставил вперед ладони. «У тайной стражи есть подобные доносы на каждого из столичных аристократов. На каждого! Даже на вас! И все это имеет очень слабое отношение к действительности». «Я понимаю, но императрица еще вчера взяла дело в свои руки. Остановить его уже нет никакой возможности». «Действительно?» Собеседник тяжело вздохнул. «Лорд Тень, я ведь сказал, принятые ей решения не будут изменены. Расследование продолжится». «И что потом?» «Ну, скорее всего, искр на какое-то время уберут из города. У них есть большое имение в Солено, так что серьезных последствий не будет». «Вот ведь...» Лорд Южный тактично промолчал, и Джека на целую минуту оказался предоставлен своим мыслям. Услышанные новости одновременно радовали и печалили. В целом положение оказалось не таким страшным, каким его представлял себе капитан. К необходимости провести 2 дня под арестом он относился спокойно, а уготованная Искром ссылка не шла ни в какое сравнение с возможной тюрьмой или казнью. Но вот то, что эта ссылка все же должна была случиться. Они ведь подумают, что это я виноват. «Вы правы», — согласился гость. «Они уже так думают». «Дерьмо!» Гвардеец кинул на собеседника неодобрительный взгляд, но не стал осуждать его манеры, а внезапно сменил тему. «Есть небольшой вопрос, касающийся одного из ваших бывших людей». «Кого именно?» Джека отвлекся от размышлений о пострадавшей по его вине семье и насторожился. «Что за вопрос?» «Не беспокойтесь, лорд Тень. Ко мне в гвардию хочет вступить Серни Щепка. Мне нужно узнать, нет ли у вас на него каких-либо планов в связи с полученным от императора заданием». «Нет», — капитан брезгливо поджал губы. «Во время всей этой истории с демоном он убежал из города, а я не верю дезертирам». «Положение было действительно сложным», — заметил лорд Южный. «На мой взгляд, стоит это учитывать». «Вы как будто бы уговариваете меня вернуть его на службу». «Это не так», — гвардеец довольно весело улыбнулся. «Скорее, я уговариваю себя». «А как бы вы охарактеризовали этого человека в целом?» Джек равнодушно пожал плечами. «Исполнительный, но своенравный. Сквернослов. Хороший боец. Трус». Гость задумчиво постучал ногтем по стенке пустого бокала, а затем уставился в потолок. «Передо мной стоит весьма сложная задача, лорд Тень. Я должен каким-то образом возродить тайную стражу, но у меня нет такого опыта, как у вас, и совершенно нет людей, поэтому Щепка мне очень нужен. Ведь вы не отпустите ко мне свою помощницу?» «Насколько я помню, ей вообще запретили показываться в страже». «Ну, думаю, что это решаемый вопрос». «Вот даже как. Но вы правы, она мне нужна. Скажите, это по вашему приказу гвардейцы попросили меня о совместных занятиях?» «Да», — лорд Южный спокойно кивнул и снова нацелился на паштет. «Простите, но в тот момент я еще не мог обратиться к вам напрямую, и получить хоть какие-то сведения было чрезвычайно важно». «Значит, вы узнали о моей отставке уже давно», — утвердительно произнес Джека. «О возможности отставки на следующий день после свадьбы императора. О новом назначении только вчера. Но я умею делать выводы». Капитан рассеянно уставился в окно, вспоминая свой подарок. Повлиял ли тот на принятие этого решения? «Может быть». Следивший за ним гвардеец едва слышно хмыкнул, развернулся и отцепил от ножен стоявшего рядом меча небольшую трубку. Кашлянул, привлекая внимание. «Да?» «У меня к вам просьба. Я подготовил для Щепки рекомендацию на вступление в ряды тайной стражи. Говоря откровенно, мне и самому разрешено принимать туда людей, но подпись прежнего командира оказалась бы не лишней. Конечно, если у вас есть принципиальные возражения...» «К демонам!» Джека сделал раздосадованный жест. «Он был не такой уж сволочью. Давайте вашу бумагу». Минут через 10, уладивший все свои дела, лорд Южный доел паштет и церемонно откланялся, оставив заключенного в одиночестве. После его ухода капитан некоторое время бродил по комнатам, размышляя о леди Шене и ее родителях. Затем вернулся к столу, снова взявшись за угря. И уже потом, закончив трапезу и отложив решение всех своих проблем на будущее, начал думать о поставленной перед ним задаче. «Значит, Чернолесье. Так». Когда 2 дня спустя очередной солдат сообщил ему о помиловании, Джека уже довольно хорошо представлял себе, чем нужно заняться дальше. Жаль только, что прежних возможностей у него больше не было, и поговорить с искрами он все равно не сумел. «Извините, но вам по-прежнему нельзя их видеть», — терпеливо объяснил ему устроившийся в своем кабинете лорд Южный. «Я не могу дать такое разрешение. Никак». «Проклятие!» «Выслушайте добрый совет, лорд Тень». В голосе гвардейца проскользнули непривычные для него сочувствующие нотки. «Не сражайтесь с горой. Дождитесь того момента, когда ваш корабль окажется в крокодильей заводе, а затем просто отправьте письмо в Солена». Джек, успевший самостоятельно додуматься до такого решения, все равно благодарно кивнул. «Спасибо, я так и поступлю». «Главное, не торопитесь сделать что-нибудь еще. Сначала оцените возможные последствия». «Знаю». Капитан, поняв недвусмысленный намек, тяжело вздохнул. «Это был глупый поступок». «Главное то, что будет, а не то, что было. Я могу вам еще как-нибудь помочь?» «Да. Расскажите, где находится Черри?» «Одну минутку». Через полчаса капитан зашел в казармы городской стражи, добрался до караульного помещения, а затем уверенно толкнул рассохшуюся от старости дверь. Скучавший за столом сержант тут же встрепенулся и вскочил с насиженного места. «Лорд Тень, приятного дня!» Джека кивнул в ответ на приветствие, а затем достал выписанную лордом Южным бумагу. «Помилование для заключенной Черри». Собеседник нервно сглотнул, после чего скосил глаза куда-то в сторону. «Что?» «Ничего, лорд Тень, сейчас ее приведут. Один момент». Дежурный резко дернул зависевшую рядом веревку, но, несмотря на обещание, в комнате появилась не Черри, а молодой воин, сонный, тощий и абсолютно незнакомый капитану. Солдат выслушал приказ, отдал честь и снова куда-то ушел. «Еще несколько минут, лорд Тень», — сержант шлепнулся обратно в кресло, после чего тут же вскочил, испуганно глядя на оставшегося стоять аристократа. «Чуть-чуть, подождать». Джека бросил в его сторону недоуменный взгляд, но не стал забивать себе голову чужими переживаниями и прислушался к доносящимся издалека шагам. «Уже идут, лорд Тень», — зачем-то объяснил стражник. «Сейчас будут здесь». «Вижу». Остановившаяся в дверях Черри выглядела грязной, оборванной и злой, а ее левый глаз окружал большой фиолетово-желтый синяк. «Не понял». Джека бесцеремонно взял за подбородок старающуюся отвернуться девушку и внимательно рассмотрел ее лицо. «Что здесь творится?» «Ничего страшного, лорд Тень», нервно ответил сержант. «Это случайность. Какой-то урод пытался меня изнасиловать», — ровным голосом произнесла Черри. «Это не случайность. Когда она сказала, что работает на вас, все сразу закончилось», — тут же возразил дежурный. «Ничего не случилось». «Ясно». Джека отвернулся от помощницы и уселся на край стола. «Позови того, кто это сделал». «Но, лорд Тень, все ребята сейчас на службе». 10 минут. Капитан не спеша вытащил меч, а затем устроил его на колени, внимательно следя за балансом и готовясь в случае чего подхватить покачивающееся оружие. «Если через 10 минут здесь никого не окажется, я буду считать, что меня хотят обмануть». «Я не обманываю вас, лорд Тень». «Тогда ищи. А ты сядь куда-нибудь. Не стой статуей». Черри осторожно устроилась в продавленном кресле. Сержант, ощутив приближение неприятностей, еще раз потянул за шнурок, вызвав тощего стражника. «Веди сюда рыжего, быстро!» Он покосился на устроившегося рядом лорда и добавил. «Прямо сейчас веди, понял? Бегом, твою мать!» Ждать пришлось гораздо больше 10 минут, но Джека не стал заострять на этом внимание, продолжая лениво играться с клинком. Дежурный наблюдал за его действиями с плохо скрытой тревогой. Черри угрюмо молчала, смотря в грязное окно и время от времени массируя колено. «Командир, может, пойдем уже, а?» «Тихо». Наконец, за дверью снова послышались шаги, и в комнату зашел очередной воин. Высокий, рыжий и крепко сложенный. Судя по всему, причина вызова не являлась для него тайной. Едва оказавшись внутри, стражник бросил короткий недовольный взгляд на стиснувшую зубы Черри, а затем повернулся к аристократу и довольно уверенным голосом произнес: «Господин лорд Тень, я ничего ей не сделал». «Правда?» Джека поднял меч и начал внимательно рассматривать лезвие. «Я слышал другое». «Когда она сказала про вас, я сразу же ушел», — повторил рыжий уже слышанные капитаном слова. «Ничего не было». «Надо же! Иди-ка сюда». Он дождался, когда стражник окажется рядом, и показал острием меча в сторону девушки. «Что у нее с лицом?» «Это случайность, господин лорд. Я не хотел». «Ясно». Клинок плавно развернулся, а затем с обманчивой медлительностью скользнул вперед. Рассек воротник кожаной куртки, вошел в горло стоявшего перед капитаном человека, а затем отдернулся. Рыжий издал удивленный хрип, округлил глаза и схватился за шею. Между его пальцами брызнули первые ярко-красные струйки. «Вот дерьмо!» — за спиной у Джека раздался потрясенный выдох. «Ты что? Вы что творите? Сушеный, бегом сюда! Лекаря!» Продолжавший смотреть на лорда стражник открыл было рот, но потерял равновесие и взмахнул руками, забрызгав ближайший стул кровью, после чего сделал шаг назад, споткнулся и упал. В дверях возник посыльный, растерянно уставившийся на все происходящее. «Лекаря зови быстро!» «Лекарь уже не поможет», — меланхолично заметил Джека, прислушиваясь к удаляющемуся топоту. «Здесь найдется тряпка». «Какая тряпка?» — выскочивший из-за стола сержант отвернулся от слабо подергивавшегося тела и с непониманием взглянул на лорда. «За что? Какого демона?» «Все вопросы можешь задать лорду Южному. И передай ему, что человек, который взял на службу это отребье, должен быть уволен». «Лорду Южному?» «Именно», — лорд осмотрелся, вытер клинок, нашедшийся на столе бумажкой, и повернулся к Черри. «Вставай, нам пора». Наблюдавшая за растекающейся лужей крови, девушка молча кивнула. «Вы, лорд Южный...» «Успокойся, сержант. Приятного тебе дня». Они беспрепятственно покинули казармы, прошли по короткой цветущей аллее, а затем свернули в сторону аристократического квартала. Старавшаяся держаться у капитана за спиной помощница внезапно шмыгнула носом и спросила: «Куда мы идем?» «Ко мне домой». «Зачем?» «Какое-то время будешь моей гостьей». И «я...» «Хватит. Тебе не повредит чуть-чуть отдохнуть. Или хотя бы умыться». «Спасибо вам, командир». Лорд замедлил шаг и внимательно осмотрел спутницу. «Ты как себя чувствуешь? Видишь нормально?» «Все уже хорошо, командир». Черри постаралась улыбнуться, но тут же скривилась от боли. «Разве что искупаться хочется». Когда они добрались до фамильного особняка теней и зашли в ворота, навстречу незамедлительно выскочил пожилой охранник. «Господин лорд, приятного дня! Я уже отправил Керда сказать, что вы здесь. Помочь?» «Не надо, будь на посту. Что-нибудь случалось за последнее время?» «Ничего, господин лорд». Воин покосился на девушку и уточнил: «А может случиться?» «Вряд ли, но вы на всякий случай не расслабляйтесь». «Так точно, господин лорд!» Черри проводила скрывшегося внутри дома охранника взглядом, а затем спросила: «Кто это? Раньше у вас тут была стража. Генерал зимой посоветовал нескольких своих солдат. Люди проверенные, положиться на них можно. Лорд Звонкий? Да. Идем. Что за жизнь? Помощница тяжело вздохнула и двинулась вслед за ним. Командир, не говорите им, кто я. Не беспокойся, генерала здесь нет, а из простых легионеров вряд ли кто-то захочет о том случае знать. Хочется верить. Отправив девушку в подготовленную для нее комнату, Джек и некоторое время провел в одиночестве, ожидая обещанного управляющим обеда и размышляя о будущем. С учетом всего произошедшего в казарме, первоначальный план однозначно требовалось изменить. Во время их путешествия Черри требовалось нечто, способное защитить ее от подобных ситуаций. Новый статус. «Ирон, ты здесь?» Не дождавшись ответа, капитан выбрался из кресла и двинулся на кухню, где и обнаружил своего управляющего. Тот вел чрезвычайно оживленную дискуссию с поваром. «Мать твою! Ты можешь двигаться быстрее! Лорд сюда раз в месяц приходит, а мы ему пожрать не можем приготовить! Да какого демона у тебя еще ничего нет?» «Пошел в задницу! Мы все из-за тебя туда попадем! Он уже 10 минут ждет!» «Я что, виноват, что у меня здесь одни приправы? Хватит стоять над душой! Иди и вылежи своему лорду!» Повар гневно обернулся, увидев следившего за беседой капитана, и сразу же растерял всю уверенность. «Лорд Тень...» Джека махнул рукой. «Не отвлекайся. Сделай хоть что-нибудь. Ирон, ты мне нужен». «Да, лорд Тень...» Управляющий вышел из кухни, а затем поинтересовался. «Что-то случилось? Это касается госпожи Черри?» «Ничего не случилось, но разговор о ней». Джека прошел в столовую и уселся там, указав на соседний стул. «Садись. Кто сейчас лучше всех шьет женские вещи?» «Какие именно, лорд?» Ирон осторожно примостился рядом. «Костюмы или платья?» «Все подряд». «Думаю, нужно обратиться к Лилин. А если обувь, то...» «Вряд ли мы успеем сделать обувь. Твоя Лилин, она работает во дворце?» «Нет, лорд Тень, ее мастерская сразу за стеной. Но к ней ходят очень многие аристократы». «Ясно». Джека немного подумал, а затем вздохнул. «Пусть будет Лилин». «Слушай внимательно. Черри потребуется сшить 2 костюма для верховой езды, охотничью одежду, 2 или 3 платья. «Стойте!» — управляющий испуганно вскинул вверх руки. «Вы не сказали самого главного. Когда все это будет нужно?» «Через 4 дня». «Это невозможно, лорд Тень. Она не успеет, даже если бросит все остальные заказы. За это время можно сшить 1 платье, не больше». «Проклятие! А что ты предлагаешь сделать?» «Костюмы для верховой езды и охотничью одежду можно купить в лавке Сонвара Иголки. У него очень большой и хороший выбор, и он сумеет подогнать все по фигуре». «Уже лучше», — капитан одобрительно кивнул. «А как быть с платьями?» «Я могу послать за несколькими портнихами, лорд Тень, и каждый из них сделает по 1 платью. Но это будет стоить довольно дорого». «В таком случае займись этим прямо сейчас. Пусть снимут с Черри мерки, спросят про любимые цвета и все остальное. Будет возражать, передай ей, что у меня нет времени на ее капризы. Я к императору. Вернусь после обеда». «Будет сделано, лорд Тень». Снова оказавшись на улице, Джек немного задержался рядом с воротами. Перебрал в уме запланированные дела, а потом тяжело вздохнул. Аудиенция у императора, поход по торговым лавкам, визит в трущобы. 4 дня. Проклятие. К удивлению капитана, охранявшие дворец гвардейцы никак не отреагировали на его появление. То ли им до сих пор не успели сообщить о случившемся, то ли лорд Южный решил оставить убийство без внимания, тем самым дав знать всем остальным стражникам, что любая их безнаказанность имеет свои границы. Поскольку в городской страже до сих пор встречался самый разный сброд, этот вариант тоже мог оказаться правильным. Беспрепятственно добравшись до занимаемого правителем крыла, Джека нашел очередных часовых и, увидев среди них знакомого сержанта, обратился к нему. «Передайте императору, что мне требуется его помощь». «Конечно, лорд Тень. Можете подождать здесь. Вы находитесь в списке тех, кого он решил принимать вне очереди». «Даже так? Хорошо». Ожидание продлилось совсем недолго. Уже спустя 5 минут вышедший из-за двери гвардеец жестом пригласил его зайти внутрь. Император, устроившийся рядом с заваленным бумагами столом, выглядел уставшим, сонным и раздраженным одновременно. Чувствовалось, что последние дни выдались для него весьма насыщенными, а подготовка к будущему противостоянию с соседями отнимала слишком много сил. «Приятного дня, лорд Тень! Давайте без церемоний, рассказывайте быстро!» «Конечно, ваше величество!» Джека слегка растерялся, но тут же взял себя в руки. «Приятного дня!» «К делу!» «Так точно! Для работы посольства мне нужны защитные амулеты и оружие. Кроме того, моей помощнице весьма желательно получить титул». «Так». Император сдвинул в сторону какой-то свиток, облокотился на стол и ожесточенно потер глаза. «Начнем сначала. Амулеты у вас будут. Я уже приказ отдал лорду Монете. Какое именно оружие вы хотите?» «Магическое. Мечи, жезлы, ну, еще что-нибудь серьезное». Собеседник отрицательно покачал головой. «Лорд Тень, я проясню ситуацию. Вы едете туда в качестве посла, не для сражений и не для возни с бандитами, не для прогулок по пустоши. Вам не нужно оружие». «Ваше Величество, ну, хотя бы жезлы, иначе нас убьет первый же разбойник. Вы хотите этого?» «Не хочу», — в голосе правителя послышалось неприкрытое раздражение. «Хорошо, вы получите 2 жезла и то оружие, которое посчитаете нужным». «Обычное оружие». «Благодарю вас, ваше величество». «Лорд Тень, давайте обойдемся без таких вот интонаций. Если бы я желал вас уничтожить, то давно бы это сделал. Запомните, вы нужны мне живым, здоровым и способным выполнить поручение. Но я не вижу никакой необходимости снова открывать сокровищницу. В Чернолесье нет демонов, только маги, портить отношения с которыми вы не должны. Это ясно?» «Так точно, ваше величество». «Дальше. Титул. Он на самом деле необходим?» Джека вспомнил украшавший лицо Черри синяк и решительно кивнул. «Необходим. Благодаря ему она получит дополнительную защиту, статус и возможность общаться с кем угодно в мое отсутствие». «Хорошо». Император достал чистый лист бумаги, что-то написал на нем, а затем снова поднял взгляд на лорда. «Это будет не фамильный, а жалованный титул. Придумайте ей 2 имя и зайдите к главному советнику. Он все устроит». «Еще вопросы?» «Это все, ваше величество». «В таком случае можете идти». «Так точно, ваше величество». Следующим местом, куда отправился Джека, стало дворцовое подземелье. А точнее, кабинет лорда Монеты. Собиравший разложенные на столе бумаги, казначей при виде новоиспеченного посла заметно потемнел лицом и сделал неуклюжую попытку избежать разговора. «Простите, лорд Тень, но у меня дела». «А мне все равно». Капитан закрыл за собой дверь и привалился к ней спиной. «Кстати, то, что вы еще живы, совершенно не значит, что я обо всем забыл. Вы уже выбрали себе преемника?» Лорд Монета с опаской уставился на гостя, но ничего не ответил. «Вам приказано выдать мне защитные амулеты тайной стражи и командирские жезлы. А еще я хочу получить доступ к своему личному хранилищу». «Император ничего не говорил о жезлах», — выдавил из себя казначей. «Я...» «Хорошо. Если вы мне не верите, то сначала мы отправимся к императору, а уже потом за жезлами. Вставайте!» Как Джек и предполагал, встречаться с правителем страны лорд Монета хотел еще меньше, чем идти в сокровищницу. «Я вам верю. Сколько жезлов требуется?» «Два». «Мне в любом случае придется сообщить ему о том, что именно вы возьмете». «Разумеется». Уже в сокровищнице выяснилось, что император решил предоставить своему послу всего 5 защитных амулетов. Узнав об этом, Джек от души выругался, не обращая внимания на копошившегося рядом казначея. С таким количеством артефактов организовать серьезный отряд бойцов было попросту невозможно. Хотя для обычного посольства их действительно могло хватить. «Надевайте». «Что?» «Надевайте амулет, лорд. Я помню, что вы сделали в прошлый раз. Надевайте и зажмурьтесь». Собеседник почувствовал неладное и отступил на шаг. «Зачем?» «Проверка, лорд. Не беспокойтесь, если вы дали мне полностью исправные вещи, с вами ничего не случится». «Я не буду этого делать». «Будете!» Джек улыбнулся и во второй раз за день потащил из ножен меч. «Иначе я убью вас за измену империи прямо сейчас!» «Вы не можете!» «Надевайте амулет, лорд Монета, так, чтобы он касался кожи хотя бы цепочкой!» «Быстро!» — я сказал. Аристократ вздрогнул, испуганно кивнул, а потом нацепил на шею матово поблескивавший жетон. «Я...» Капитан взмахнул мечом, целясь перепуганному человеку между глаз. Лезвие издало тихий шорох, метнулось вперед и, наткнувшись на упругую преграду, соскользнуло в сторону. «Замечательно. Следующий». Ближе к концу проверки лорд Монета абсолютно избавился от страха. Теперь в его глазах плескалась чистая, ничем не замутненная ненависть. Впрочем, Джека было все равно. «Теперь жезлы. Это здесь. Я надеюсь, вы сдохнете в той глуши, как последняя собака, лорд Тень. Постараюсь вас огорчить. Доставайте». К откровенной радости капитана среди выложенных на черном бархате коротких металлических дубинок нашлись давно ему знакомые, оплетенные старой кожей и немного поцарапанные. «Вот эти два. Теперь в хранилище». Буквально исходящий злобой казначей довел его до длинного ряда тяжелых стальных дверей, помог отпереть одну из них, а затем ушел в сторону. Лорд внимательно рассмотрел открывшуюся перед ним темную нишу и погрузился в размышления. Путешествие могло затянуться на долгие годы, возможно, десятилетия. Как лучше всего поступить в такой ситуации? Оставить фамильные ценности во дворце? Забрать их с собой в Чернолесье? Ответы на эти вопросы он уже нашел, но решиться все равно было непросто. «Вы хотите тут заночевать?» Мысленно наградив лорда Монету нехорошим словом, Джека шагнул вперед, снял с одной из полок маленькую стальную шкатулку и отправил ее в карман куртки. Засунул туда же слиток проклятого серебра, вытащил стоявший на полу сундучок с золотыми монетами. Опять замер в нерешительности. Скопившиеся за 1500 лет награды? 2 огромных куска янтаря? Стопка привезенных из пустоши много десятилетий назад книг? Игнорируя раздраженно топавшего ногой казначея, он внимательно рассмотрел обложки, но не увидел там ничего интересного, и закрыл дверь. «Успокойтесь уже. Все». Добравшись до своих покоев, капитан сложил принесенные вещи в кабинете, после чего какое-то время неподвижно сидел на стуле, уткнувшись рассеянным взглядом в закрытый сундук. Несмотря на громкое имя, семья теней никогда не славилась своим богатством. Полученный давным-давно особняк и расположенные во дворце покои обеспечивали яркий фасад, за которым скрывалась вполне заурядная действительность. Скромные финансовые возможности, отсутствие стабильных источников дохода. А сейчас даже это невеликое богатство грозило превратиться в пыль. К демонам! Он убрал вещи в один из шкафов, вышел за дверь и, не желая оставлять за спиной нерешенные вопросы, направился к лорду Южному. Командиру императорских гвардейцев явно успели доложить о случившемся в казарме, и это не доставило ему радости. Аристократ выглядел сердитым и возмущенным. «Заходите. Вам не кажется, что это уже слишком?» «Кажется...» Джека согласно кивнул и сел в одно из кресел. По ошибке, взятое в стражу отребье нападает на помощницу посла, который император только что пожаловал титул леди. При этом начальство всячески защищает это отребье, а лорд Южный, которому... «Не продолжайте!» Еще более поморщневший гвардеец сделал недовольный жест. «Вы убили человека просто за то, что он дотронулся до вашей ненаглядной черри!» «У меня, в отличие от вас, мало людей. Но в отличие от ваших людей, мои достойны того, чтобы о них заботились». «Это преступление, лорд Тень», — буквально выплюнул собеседник. «И вас сейчас спасает только ваш статус посла, а также то, что это проклятое посольство очень важно для императора». Джек, успевший устать от всевозможных разговоров, снова ощутил вскипающий в душе гнев. «Преступление совершил тот, кто напал на заключенную. Преступление совершил тот, кто взял на службу этого урода. Преступление совершает тот, кто пытается его выгородить. Поэтому, если вы будете разговаривать со мной в таком тоне, то я отправлюсь с докладом к императору, а затем вернусь сюда и вызову вас на поединок. Аристократу, коим вы, несомненно, являетесь, стоит научиться думать о том, что он говорит». Лорд Южный стиснул зубы, глубоко вздохнул и медленно опустил веки. Провел в неподвижности несколько секунд, а затем ответил на удивление спокойным голосом. «Вам тоже не повредит научиться держать себя в руках, лорд Тень. Мы оба заботимся о своих людях, но убийство здесь совершили именно вы. И неправы тоже вы. Очень жаль, что приходится это объяснять. Хватит жечь мебель!» Капитан ощутил запах дыма и убрал правую руку от подлокотника кресла. «Мои извинения, это сложно контролировать». Гвардеец открыл глаза и рассеянно кивнул. «Давайте закончим этот разговор, лорд Тень. Он не приведет ни к чему хорошему, а портить отношения нам с вами совершенно не обязательно. Тем более, что во всем случившемся есть и моя вина. Вам что-то нужно?» «Наверное, так действительно будет лучше всего», — согласился немного успокоившийся Джека. «Мне потребуются люди для охраны моих комнат». «Что-то серьезное?» «Я забрал у лорда монеты вещи для посольства и не хочу оставлять их без присмотра». «Хорошо, дам вам еще один совет, лорд. Посол не должен быть таким вспыльчивым. Если вы хотите добиться успеха на дипломатическом поприще, то вам стоит это обдумать». «Обязательно». Более или менее успешно разобравшись с имевшимися во дворце делами, Джека снова вышел на улицу и медленно двинулся к дому. На какое-то мгновение у него возникла мысль взять в конюшне лошадь, но привыкший к ходьбе капитан сразу же ее отбросил. Двигаться по столице удобнее всего было именно пешком, а двигаться предстояло еще много. В особняке царило нездоровое оживление. Черри отчаянно на что-то ругалась. Управляющий самозабвенно спорил с высокой, полной женщиной. Рядом крутились еще две. «Командир, какого демона? Мне не нужны эти проклятые платья!» «Молчать!» «Лорд пребывавший в откровенно скверном расположении духа, не проявил ни малейшего сочувствия к проблемам девушки. «Стой неподвижно и дай им сделать свою работу!» «Командир!» «Хватит, я сказал! Иррон, принеси мне чего-нибудь поесть!» Стоявший рядом с дальним выходом повар округлил глаза, а потом стремительно исчез за дверью. «Одну минутку!» Управляющий проводил его внимательным взглядом и развернулся к лорду. «Он скоро все доставит. Разрешите, я представлю вам этих замечательных мастериц». В течение нескольких следующих минут капитан улыбался подошедшим к нему женщинам, расточал комплименты и объяснял, что именно он хотел бы получить в качестве готового результата. Черри следила за происходящим со стороны, злилась все сильнее, но возражать не рисковала. Затем Джека извинился и отправился обедать, а портнихи вернулись к работе. «И что дальше?» Когда все мерки были сняты, недовольная Черри без спроса устроилась за его столом. «Купите мне ожерелье из бриллиантов». Лорд, совершенно упустивший из виду обычное для любой аристократки украшение, растерянно взглянул на девушку и всерьез задумался. «Пока что не знаю». «Командир, это была шутка! Шутка! Вы для чего вообще все это делаете? Из-за того урода? Я в порядке». «Разберемся. Ты есть хочешь?» «Не хочу». «Тогда собирайся, мы пойдем в город. У тебя в комнате должны быть какие-то присыпки для лица. Это называется пудра». «Пусть будет пудра. Закрась ею синяк и возвращайся». «Так точно, командир». К его несказанному удивлению, вылазка за покупками прошла абсолютно спокойно, даже буднично. Иррон довел их до нужной лавки, Черри без возражений выбрала себе несколько костюмов, а торговец охотно согласился подогнать вещи ей по фигуре и даже скинул с оговоренной цены пару монет. Проводив спутников к стенам дворцового города, Джека отправился в трущобы. Сегодня его не интересовали разговоры или общее настроение столицы. Капитан пробирался мимо болтающих между собой людей, равнодушно переступал через встречавшийся кое-где мусор, игнорировал попрошаек, оставлял без внимания вывески трактиров и кабаков. Впрочем, путь его закончился именно на пороге одного из таких заведений. «Господин Тейн?» Скучавший за стойкой хозяин заметно удивился появлению лорда. «Вас ожидают?» «Нет». Капитан окинул взглядом полупустой зал, но не увидел там знакомых лиц и снова повернулся к трактирщику. «Мне нужно поговорить с фокусником». «Это возможно?» «Я узнаю. Вам чего-нибудь впадать?» «Кружку пива и сухари, наверное, если есть». «Хорошо, господин Тень, проходите, вам все принесут». Ждать одного из заправил преступного мира Валески пришлось больше часа. Капитан пил пиво, грыз пахнущие чесноком сухарики, рассматривал сидевших неподалеку людей, снова прикладывался к кружке. Посетители трактира следили за ним с откровенным подозрением, но не предпринимали никаких попыток сближения. Более того, уже через полчаса общее настроение заметно испортилось, беседы стихли, а рядом с высокородным гостем образовалось пустое пространство. Разговаривать в присутствии начальника тайной стражи никто не хотел. Зашедший в трактир фокусник сразу же понял, что происходит, усмехнулся, а затем двинулся вперед. «Привет, лорд. Если ты не против, лучше нам поболтать без свидетелей». Джека молча кивнул, забрал со стола недопитое пиво и отправился в маленькую комнатку, закрытую от посторонних глаз тяжелыми шторами. «Итак, что случилось, лорд?» Развалившись на диванчике, убийца перестал улыбаться и серьезно взглянул на устроившегося перед ним аристократа. «Тебя давно не было». «Новое назначение. Скоро меня здесь вообще не будет». «Так... А точнее?» «Хочу попросить тебя об одной услуге». Джека пропустил вопрос мимо ушей и залпом допил пиво. «Как насчет нескольких рекомендательных писем?» Собеседник задумался, а потом неопределенно хмыкнул. «А зачем тебе мои рекомендации, лорд? Куда ты собираешься?» «В Чернолесье». Фокусник медленно кивнул и почесал подбородок. Нахмурился. «Выходит, нам здесь придется иметь дело с новой тайной стражей?» «Так, что насчет писем?» «Ну, письма написать несложно», — отмахнулся убийца. «Я бы и так их тебе дал. Но мне нужно знать, что происходит». «Это не секрет», — капитан с грустью взглянул на пустую кружку. «Уже сейчас все стражники подчиняются лорду Южному. Знаешь такого?» «Знаю. Напыщенный урод. В ближайшем будущем именно он займется всеми нашими делами. И если ты не хочешь оказаться в стороне, то советую обратить внимание на щепку». «Который служил у тебя?» «Да, скорее всего, именно он займет мое место. Лучше пойти навстречу». «Неловко получается, лорд. С тобой можно разговаривать, но щепка всегда был и будет мелочью». «У тебя тоже есть помощники?» «Есть. Ладно. Это уже не твои проблемы. Поговорим о твоих. Что именно тебе нужно?» «Ты знаешь толковых людей в Чернолесье?» «Да, но я не могу им приказывать». «Этого и не требуется. Я хочу иметь возможность обратиться к кому-нибудь в случае надобности». «Они вряд ли станут помогать бесплатно», — предупредил фокусник. «Но выслушают». Джека молча кивнул. Хотя просить убийцу о помощи было откровенно неприятно, он понимал, что именно сейчас требовалось воспользоваться всеми имеющимися у него связями. Любыми. «Тогда обожди несколько минут». Полчаса спустя лорд Тень оказался на пороге еще одного заведения, гораздо более шумного и грязного. Здесь любил отдыхать тот, с кем он собирался поговорить в следующую очередь. К сожалению, полоса везения закончилась. «Буйвол?» «Буйвол дома, наверное, сидит», — сообщил в ответ на его вопрос владелец кабака. «У него в последнее время денег мало было, даже работу искать пытался». «Живет там же?» «Да, наверное». Сопровождаемый не самыми добрыми взглядами завсегдатаев, лорд вышел на улицу, посмотрел на быстро темнеющее небо и зябко поежился. Когда-то давно он точно так же гулял по этим улицам, всматривался в неясные тени, слушал обволакивающий дома шепот, ждал и боялся встречи с невестой. За спиной послышался приглушенный звон разбившегося стекла и чей-то возмущенный вопль. Капитан еще раз встряхнулся, сбросил наваждение, а потом двинулся на поиски своего давнего знакомого. Буйвол нашелся сидящим на покосившемся крыльце своего дома. Здоровяк пил пиво из огромной глиняной кружки и смотрел по сторонам тоскливым взглядом. Увидев капитана, он немного оживился, но затем опять погрустнел. «Приятного дня, лорд-капитан! Вы за мной?» «Приятного дня! Почему за тобой? Опять натворил дел?» Собеседник поскреб немытое ухо и мотнул головой. «Нет!» «Хорошо. Как жизнь?» «Плохо!» Буйвол снова присосался к кружке и уставился куда-то вдаль. «Ногу подвернул. Работать не могу. Хозяин, тварь подзаборная, выселить собирается. Червь!» Джека сочувственно кивнул. Услышанное его весьма порадовало, но признаваться в этом он, конечно же, не собирался. «Что с ногой? Ходить можешь?» «Да ничего страшного. Коновал говорит, что недельки через две все само пройдет». «Понятно. Тогда у меня есть к тебе предложение». «Какое?» В голосе Буйвола проскользнула заинтересованность. «Узнать чего? Ну, если чуть деньжат подкинете». «Ты охранником когда-нибудь работал?» «Ну, приходилось, но нога...» «Забудь про ногу. Что ты скажешь, если я предложу тебе поступить на службу империи?» «В тайную стражу, что ли? Меня тогда здесь через день прирежут». «Нет, нужен охранник для посольства». Услышав его слова, здоровяк оживился и даже убрал в сторону пива. «Ну, это я могу, даже с ногой. Там ведь нужно просто стоять и ничего не делать». Капитан усмехнулся. «Обычно да, но это посольство будет находиться в Чернолесье». «Где?» «В пустоши». На лице Верзилы отразилась сложная смесь эмоций. Удивление, разочарование, обида. «Лорд, ну зачем вы так? Сначала поманили куском пирога, а потом... Тьфу!» «А что тебя не устраивает? Нормальное жилье, хорошая работа, деньги опять же? Или нравится здесь сидеть, в этой дыре?» Буйвол недовольно покосился на растрескавшуюся входную дверь, что-то пробурчал и замолк, обдумывая услышанное. «Если это имеет значение, то охранять придется меня». «Вас?» «Да». «Вы едете в пустошь? Я вам нужен?» «А зачем, по-твоему, мне понадобилось к тебе приходить?» Громила сделал еще одну паузу, погрузившись в размышления. Капитан не стал его торопить и снова начал рассматривать небо. Сегодня ему нужно было сделать еще одно дело, неприятное, страшное. «А что по деньгам?» Отвлекшийся лорд не сразу понял, о чем идет речь, но быстро вернулся к действительности и задал встречный вопрос. «А сколько ты хочешь?» «Ну, если жилье и кормежка будут... пару золотых в месяц». «Жилье, еда, оружие и одежда за счет посольства. 3 золотых в месяц сверх этого. Договорились?» Буйвол колебался еще около минуты, но затем выругался и решительно кивнул. «Хуже, чем здесь, все равно не будет. Что нужно делать?» «Дойти до дворцового города. Сможешь?» «Смогу». «Тогда завтра утром тебя будут ждать у главных ворот. Лучше не затягивай и приходи до полудня». «Хорошо, лорд Тень. А скажите, почему я? Почему не ваши солдаты, гвардейцы?» «Потому что тебе я доверяю. А тем, кому они служат, не очень. До завтра». «До завтра, лорд Тень». Оставив своего будущего охранника допивать пиво, Джека вышел к набережной. Провел несколько минут, глядя на темную воду, а затем плюнул себе под ноги и отправился искать ближайший вход в катакомбы. Подземелья в Олеске ни капли не изменились за прошедшие месяцы. Вокруг расползалась та же самая вонь, на голову время от времени сыпался мусор, под ногами кое-где струились нечистоты. Окутывавшее его руку пламя слегка разгоняло тьму, но ориентироваться в хитросплетениях древних тоннелей все равно было сложно. Капитан несколько раз сворачивал в тупики, однажды наткнулся на преградивший путь завал, был вынужден сделать большой крюк из-за недавно установленной решетки, а затем впереди показался намертво врезавшийся ему в память спуск. Где-то там, совсем неподалеку, лежала каменная плита, испещренная вязью горящих бирюзой символов. Джек ощутил скользнувший по коже холод и огляделся, рассматривая уходивший вдаль темный тоннель. Мерно капала с потолка вода. Пищали дравшиеся между собой крысы. Все было спокойно. «Глупая идея», — пробормотал он, делая шаг к лестнице. «Глупая!» Внизу было еще неприятнее, чем раньше. Валялся обглоданный хвостатыми вредителями скелет одного из жрецов. Лежали покрытые ржавчиной железки, остатки обуви. Лорд аккуратно переступил через костяк и двинулся вперед, внимательно рассматривая стены. «Вот ты где!» Намертво застрявший в стене меч все так же находился на своем месте. После схватки с невестой случилось столько всего, что о сгинувших в подземелье артефактах так никто и не вспомнил. Казначей прятался в глубинах дворца, принца больше всего занимало предстоящее восхождение на трон. Джек разбирался в собственных мыслях и пил вино, А с таким трудом полученный им клинок оказался попросту никому не нужен. До сегодняшнего дня. Капитан на всякий случай взялся за рукоять и как следует дернул. Меч даже не пошевелился. Ну, еще бы. Минуты лениво текли мимо. Остановившийся посреди тесного грязного коридора лорд рассматривал все вокруг, изучал стены, шептал ругательства, но никак не мог собраться с духом и осуществить задуманное. Ему требовалось действительно хорошее оружие. Оружие, способное убить мага или разрубить заклятие. Но цена. Спустя четверть часа он все-таки решился. Достал из кармана маленький кусочек серебра, затем осторожно расцарапал палец об острый угол одного из кирпичей, подождал, пока бордовый поток дотронется до блестящего металла. «Иссаха!» Откуда-то сзади донесся тихий шепот. Чувствуя, как по коже бегут противные мурашки, Джек развернулся, поднял вверх руку. «Мальчик, ты не мог взять с собой обычный факел, а не эту дрянь?» Темнота расступилась, выпуская из себя облаченную в белое платье фигуру. Человек замер, ощущая себя стоящей перед хищником добычи. В прошлый раз ты был смелее, избавился от своих амулетов. Оказавшаяся перед ним девушка подошла еще ближе, с раздражением взглянула на огонь, а затем улыбнулась. У тебя остались красивые шрамы, мальчик. Хочешь, я сделаю их более заметными? Не хочу. Капитан неосознанно дотронулся пальцами до щеки. «Я позвал тебя по другому поводу. Вытащи из стены меч». Невеста снова улыбнулась и неожиданно оказалась очень близко. Настолько близко, что он почувствовал ее дыхание, свежее, пахнущее лавандой и ромашками. «А что я получу взамен, мальчик?» Лорд замер, с трудом удерживаясь от позорного бегства. «Что я получу?» Черные, как ночь, глаза уставились ему прямо в душу. «Что?» «А чего ты хочешь?» Джека все-таки отступил на шаг и почувствовал, как сквозь липкий страх начинает пробиваться долгожданная злость. «Скажи сама!» «Интересный вопрос. Я хочу снова оказаться здесь, мальчик». «А я не могу этого допустить. Скажи, что именно давал тебе мой предок?» «Он звал меня сюда», — мечтательно произнесла девушка. «Приглашал в гости. Открывал передо мной весь мир». «Это ложь». «Нет, мальчик», — в голосе демона послышалась тихая грусть. «Это было прекрасное время. И только в память о нем я достану для тебя меч». «Спасибо». «Не благодари меня, потомок Кейро. Просто запомни, сон может прийти и в твою жизнь». Хрупкая ладонь обхватила рукоятку меча, раздался громкий скрежет, а затем клинок вырвался из стены, тут же упав на пол. Вокруг капитана снова никого не было.